Глава 20. Священник в смятении. Удаляясь от них и шагая по тропинке, священник оглянулся, почти уверенный в том, что увидит, как тают контуры двух фигур, матери и дочки, как растворяются их очертания, сливаясь с сумраком леса, ибо такое разительное изменение жизни ему было трудно признать реальностью. Но Эстер не исчезала. Одетая в серое свое платье, она стояла все там же, возле ствола дерева, бог весть когда поваленного бурей и успевшего за долгие годы зарасти мхом настолько, что двое несчастных, обреченных нести на себе тяжесть самой горестной судьбы, могли посидеть там рядом, чтобы хотя бы на час обрести мир и успокоение. И Перл по-прежнему находилась здесь. Теперь, когда вторгшийся в их жизнь незваный третий ушел, она с легким сердцем, пританцовывая, бежала от берега ручья, чтобы занять свое законное место возле матери. Значит, все это не сон, и священник не грезил. Чтобы устранить неясность и освободиться от двойственности впечатлений, так его тревоживший, он принялся вспоминать и тщательно обдумывать намеченные им и Эстер планы отъезда. Они пришли к выводу, что старый свет с многолюдием его городов для них предпочтительнее, ибо скрыться в нем будет легче, чем в дебрях Новой Англии или даже всей Америки, где выбирать пришлось бы между индейским вигвамом и одним из раскиданных по побережью европейских поселений. Не говоря уже о состоянии здоровья священника, не способного выдержать трудности жизни в лесу, его дарование, культура, весь склад его характера говорили, что обитать он сможет лишь в гуще цивилизации среди людей образованных и утонченных. Чем выше уровень культуры государства, тем больше оно подходит такому человеку. На выбор их повлияло и то обстоятельство, что в Бостонской гавани тогда стоял один корабль, принадлежавший к немалому в те времена числу судов с сомнительной репутацией, не то чтобы пиратских, но не слишком считавшихся с законом. Корабль этот, незадолго перед тем прибывший из морей, омывающих испанские колонии, через 3 дня отправлялся в Бристоль. Эстер Прин, чьи обязанности добровольной сестры милосердия позволили свести знакомство с капитаном корабля и матросами, была уверена, что сможет достать место на корабле для 2 пассажиров и ребенка, соблюдая полную секретность, необходимую в такого рода предприятиях. Священник с живейшим интересом осведомился о точной дате отбытия корабля, по-видимому, на 4-й день, считая от нынешнего. «Весьма удачно», — сказал он себе. Раскрывать, почему преподобный мистер Димсдейл счел дату удачной, нам не хотелось бы. Тем не менее, чтобы не утаивать ничего от читателя, скажем, что причина заключалась в готовившейся им проповеди, которую ему предстояло произнести через 3 дня по случаю выборов, важнейшего события в жизни каждого священнослужителя Новой Англии, что как нельзя лучше подходило для объявления им о сложении себя пасторских полномочий. По крайней мере, думал этот образцовый служитель церкви, никто не упрекнет меня в том, что я не выполнил до конца свой долг перед общиной или выполнил его неудовлетворительно. Грустно, что столь глубокий и проницательный ум мог заблуждаться так жестоко. Мы отмечали и, возможно, еще вынуждены будем отмечать не лучшие свойства священника, но никогда не проявлялась в нем так разительно его слабость, еле видимое, но несомненное следствие коварной болезни, так давно подтачивавшей его силы и уничтожавшей самую суть его характера. Да и какой человек способен выдержать на протяжении ряда лет собственное двуличие, являясь одним лицом перед собой, другим же перед всеми остальными? Такое приводит к смятению, когда сам уже не понимаешь, какое из 2 твоих лиц истинное. Возбужденное состояние мистера Димсдейла, в котором он возвращался после встречи с Эстер, придало ему необычайную и непривычную энергию. Лесная тропа казалась ему более заросшей и нехоженной, с еще большими препятствиями, чем раньше, когда он шел по ней к Эстер. Но он перепрыгивал через топкие места, продирался через цепкие ветви кустарников, карабкался вверх по склонам, спускался во овраги и ложбины. Одним словом, преодолевал все трудности пути с неослабной живостью, удивлявшей его самого. Странно было вспоминать, каким слабым он себя чувствовал, как то и дело останавливался, едва переводя дух, когда шагал здесь всего 2 дня назад. Подходя к городку, он стал замечать перемены и в облике давно знакомых, привычных ему вещей и предметов. словно видел он их не вчера третьего дня, а когда-то давным-давно, может быть, много лет назад. А ведь дорога с ее колеями и обочинами была все такая же. Дома были все те же, с теми же архитектурными деталями и особенностями, коньками крыш, флюгерами на прежних местах, запечатлевшихся в его памяти. То же касалось и встречных на пути и привычных примет городской жизни. Люди не стали ни старше, ни моложе, не побелели бороды старцев, а дети, ползающие вчера, пока не научились ходить. Трудно было описать, в чем состоит перемена. Но в глубине души священник не сомневался, что все изменилось, и люди теперь не похожи на тех, которые встречались ему и которых недавно он провожал глазами. Особенно поразила его перемена, произошедшая с его церковью, мимо которой он проходил. Здание показалось ему хоть и бесконечно знакомым, но каким-то странно новым, и мистер Димсдейл колебался, не в силах решить, видел ли он церковь только во сне, или это теперь она ему снится. Это явление, принимая различные формы, указывало не на какие-то внешние перемены, а на глубокое и важное изменение, произошедшее в сознании человека, когда один день изменил его так, словно прошли годы. Воля священника и воля Эстер, общая их судьба, совершили это изменение. Городок был все тот же, но прежний священник остался в лесу. Друзьям, его приветствовавшим, он мог бы сказать: «Я не тот, за кого вы меня принимаете. Тот, он там, позади, в лесу, в укромной ложбине, возле замшелого поваленного дерева и печально журчащего ручья. Ступайте и поищите вашего пастора там. Проверьте, может, эта исхудалая фигура, лицо со впалыми щеками, бледным, изброжденным страдальческими морщинами челом, находится там, сброшенный, подобно старому платью». Друзья его, несомненно, принялись бы спорить: «Нет, это ты священник». И это была бы их ошибка. Прежде чем мистер Димсдейл успел добраться до дома, он получил новые доказательства полной революции в сфере его мыслей и чувств. И правда, только кардинальными изменениями на шкале его нравственных ценностей и всей системы поведения можно было объяснить странные порывы и побуждения, который, к изумлению своему, ощущал в себе несчастный священник. Каждый шаг его сопровождало желание совершить нечто дикое и непотребное, так или иначе дурное, непонятно, преднамеренно ли или невольно, но идущее из глубин, неподвластных нравственной узде. К примеру, ему встретился один из диаконов его церкви. Добросердечный старик обратился к нему со словами, исполненными отеческой любви, тоном, на какой ему давали право как возраст, так и положение в церковной иерархии, и никак не противоречащим глубочайшему уважению к сану священника и личным его качествам. Это был прекрасный пример подлинного слияния величавой и мудрой старости со скромностью, приличествующей низшему по рангу и по талантам в разговоре с тем, кто выше. Разговор мистера Димсдейла и почтенного седобородого диакона длился всего минуты 2-3, но лишь тщательным самоконтролем и усилиями воли священник сдерживался, не позволяя себе выговорить вертевшиеся у него в голове ужасные богохульства и тем осквернить их общение и беседу о предстоящем клиру праздничном ужине. Он дрожал и бледнел при одной только мысли о том, что язык его самовольно выболтает ужасные вещи, которые норовит произнести, и спрашивая у своего хозяина на это согласие и не получая его. Но, обуреваемый ужасом, он все же едва удерживался от смеха, воображая, как остолбенел бы почтенный диакон, услыхав из уст священника подобные нечестивые слова. Случился и еще один инцидент такого рода. Торопливо шагая по улице, преподобный мистер Димсдейл повстречал старейшую свою прихожанку, в высшей степени набожную и во всех отношениях безупречную престарелую вдову, жившую воспоминания о давно покойном муже, умерших детях и почивших друзьях ее молодых лет, воспоминаниями, которыми душа ее полнилась, подобно тому, как полнится кладбище надгробными плитами. Но то, что для иных было бы лишь поводом беспрерывно скорбеть, набожная старушка умела превращать чуть ли не в гордую радость, в чем помогала ей ее вера и чтение Писания, так утешавшие ее более 30 лет. И поскольку мистер Димсдейл являлся ее духовником, Для благочестивой старушки, величайшей земной отрадой, а также отрадой и небесной, ибо что есть земное без небесного, стала это случайная, а может и предопределенная судьбой встреча с ее пастором. Еще одна возможность насладиться благоуханными толкованиями евангельских истин, произнесенными любимыми устами, внять словам, которым обратит она свое глуховатое, но такое чуткое ухо. Но на этот раз мистер Димсдейл, уже приблизив губы к самому уху старой дамы, как на грех и к радости врага рода человеческого, не мог вспомнить ни одного подходящего случая евангельского текста, а в голову ему лезли лишь короткие, хлесткие и, как ему вдруг показалось, неопровержимые доводы, оспаривающие бессмертие души. Услышь престарелая его сестра поверить эти доводы, и она упала бы замертво, словно ей влили в ухо сильнодействующий яд. Священник потом даже вспомнить не мог, что прошептал ей. Наверное, что-то невнятное, чего почтенная вдова понять не смогла, а может быть, благословенное провидение помогло ей растолковать эти слова по-своему. Несомненно, однако, что уже отойдя от нее и оглянувшись, священник увидел на морщинистом и печально-бледном лице старой женщины выражение благоговейного сияющего восторга, вероятно, отсвета небесного сияния. Была и третья встреча. Расставшись с престарелой прихожанкой, он увидел девушку, самую молодую в его приходе. Эта девушка была покорена субботней проповедью преподобного мистера Димсдейла, проповедью, которую он произнес после своего бдения и в которой призывал оставить бренные радости нашего мира ради надежды обрести неприходящее небесное блаженство, сияющее тем ярче, чем гуще видится на мрак вокруг нас. Мрак этот рассеется от ожидающей нас в конце светлой радости. Девушка эта была прекрасна и чиста, как лилия в райском саду. Священник знал, что в святой глубине своего чистого сердца она боготворит его, украшая белоснежными розами его образ, что теплое чувство ее к нему сродни религиозному поклонению, а поклонение это освящено самой горячей любовью. Не иначе как сам сатана в этот день увел бедняжку из материнского дома, чтобы на дороге ей встретился этот жестоко искушаемый, или же, не побоимся назвать и так, потерянный и отчаявшийся человек. Когда она приблизилась, князь тьмы нашептывал ему желание подойти к ней поближе и заронить в ее нежную душу семя зла, которому вскоре предстояло пышно расцвести, чтобы дать впоследствии черные плоды. Священник чувствовал свою власть над этой невинной, доверившейся и всецело преданной ему душой, чувствовал, что одним своим нехорошим взглядом он способен осквернить чистоту девушки, и одного его слова будет достаточно, чтобы сбить ее с пути истинного. Но, сделав усилие и напрягая волю, он выдержал битву с самим собой. Он спрятал лицо за отворотом плаща и, словно не узнав ее, поспешил мимо, предоставив юной прихожанке теряться в догадках, почему он вдруг стал таким резким и неприветливым. Она принялась копаться в себе, ворошить свою совесть, перебирая безобидные мелочи, как те пустяшные предметы, которыми были набиты ее карманы или рабочая шкатулка. Бедная девушка ругала себя за воображаемые грехи и наутро занялась работой по дому с глазами, опухшими от слез. Но прежде чем священник успел поздравить себя с победой над последним искушением, он ощутил властную потребность в поступке, столь же нелепом, как и греховном. Ему захотелось остановиться возле играющих на дороге детей, маленьких, едва научившихся говорить карапузов, и научить их, стыдно даже упоминать такое, дурным словам. Отвергнув эту дикую прихоть как нечто недостойное его сана, он наткнулся на пьяного матроса из команды того самого шедшего от испанского побережья корабля. И здесь, так храбро справившегося со всеми предыдущими злыми искушениями, священника мучительно потянуло пожать грязную руку пропойцы и, побратавшись с ним, дать себе волю и насладиться солеными шутками и непристойностями, которыми славится речь беспутных матросов, отдохнув под градом крепких словечек и самого отъявленного богохульства. Однако не столько даже высокие принципы, сколько врожденный вкус священника, а еще больше въевшаяся в него и ставшая уже привычкой степенность поведения, помогли ему благополучно пройти и это испытание. «Да что это со мной? Куда меня тянет? Откуда эти искушения?» — — мысленно вскричал, наконец, священник. Остановившись, он стукнул себя по лбу. «Может, я сошел с ума? Или это дьявол овладел мной? Неужели я заключил с ним в лесу договор, скрепленный кровью, и сейчас он требует выполнения договора, пробуждая во мне гадкие желания и насылая все искушения, какие только может измыслить его извращенное воображение?» В момент, когда священник в смятении задавал себе эти вопросы и бил себя ладонью по лбу, мимо, как говорят, проходила матушка Хиббинс, старуха, которую молва считала ведьмой. Она горделиво выступала в высокой прическе и нарядном бархатном платье с брыжами, накрахмаленными знаменитым желтым крахмалом, секрет изготовления которого ей открыла ее близкая подруга Энн Тернер, дама, приговоренная к повешению за убийство сэра Томаса Овербери. Энн Тернер, 1576-1615, казнена как причастная к убийству английского писателя Томаса Овербери, 1581-1613, отравленного в результате придворных интриг. Прочла ли ведьма мысли священника или же нет, но она остановилась как вкопанная, и, вперив в Димсдейла проницательный взгляд, лукаво улыбнулась и, хотя обычно не имела склонности беседовать со священником, вдруг заговорила. «Так значит, преподобный сэр, вы в лесу гуляли», — сказала она, кивнув священнику своей прихотливо убранной головой. «В следующий раз, когда пойдете, уж попрошу вас меня предупредить. Я счастлива буду и горда вам компанию составить. Не хочу хвалиться, но по моей протекции любой джентльмен будет принят там на самом верху с распростертыми объятиями». «Уверяю вас, мадам», — отвечал священник с изысканной вежливостью, которой требовали как общественное положение матушки Хиббинс, так и его собственное хорошее воспитание. «Что ума не приложу, о чем вы толкуете?» «Я был в лесу вовсе не для того, чтобы меня принимали там на самом верху, и в будущем, если мне случится еще там побывать, я вовсе не собираюсь искать благосклонности тамошних могущественных правителей. Моей скромной целью было всего лишь повидать моего благочестивого друга, проповедника Элиота, и вместе с ним порадоваться избавлению столь многочисленных душ от пут язычества». «Ха-ха-ха!» — закудахтала старая ведьма, по-прежнему тряся своей прической. «Понимаю, так и следует говорить в светлое время суток. Вы говорили как надо, не собьешь. А вот в полночь в лесу побеседуем иначе». И она продолжила путь, постарушечье согбенная, но все же величественная, то и дело оглядываясь и улыбаясь священнику, словно желая закрепить их тайную связь. «Похоже, я и впрямь продался врагу рода человеческого», — подумал священник. «Тому, кого эта накрахмаленная и наряженная в бархат ведьма, если правда то, что говорят о ней люди, избрала себе в повелители и кому она служит». Бедный священник. То, что он совершил, было действительно похоже на сговор с дьяволом. Влекомый мечтами о счастье, он добровольно сделал выбор, немыслимый для себя прежнего, поддался слабости, которую считал смертным грехом. И зловредный яд этого греха отравил его нравственную сущность. Яд притушил в нем благородные святые порывы, выдвинув на первый план и оживив целый сон дурных помыслов. Презрение, горечь, беспричинная злость и стремление ко злу, желание высмеять все, что не есть доброго и святого, проснулись и бушевали в душе, вызывая в нем ужас. А встреча с матушкой Хиббинс, казалось, подтверждала его сходство и родство с силами зла, будь то люди или духи. Тем временем он добрался до своего дома возле погоста и взбежал по лестнице, торопясь укрыться в убежище кабинета. Священник рад был очутиться дома без риска смутить окружающих каким-нибудь диким дурным поступком, подобным тем, каким он испытывал странное тяготение, пока шел по улицам. Он вошел в такую привычную ему комнату, окинул взглядом книги на полках, окна кабинета, камин, уютно затянутые гобеленами стены, и чувство отчужденности, преследовавшее его всю дорогу от ложбины в лесу и потом уже в городе, с новой силой охватило его и здесь. Он занимался учеными трудами в этом кабинете. Писал, мучил себя постами и бдениями, после которых чувствовал себя едва живым, но потом возвращался к жизни. Здесь он шептал жаркие молитвы, здесь претерпевал бесчисленные страдания. Вот его Библия на живописном и выразительном древнееврейском языке. С ее страниц вещают и говорят с ним Моисей и пророки. Голос Господа слышен в ней. Здесь на столе лежит его запачканное чернилами перо, а рядом недописанная проповедь. Последняя фраза оборвана на полуслове. Тогда, 2 дня тому назад, мысль вдруг перестала свободно изливаться и на бумагу. Он знал, что он прежний. Все тот же исхудалый с бледными щеками священник, который сделал и выстрадал все и написал даже часть проповеди к дню выборов. Но вот он стоит, глядя на себя и на то, каким был раньше, как бы со стороны, с насмешкой, жалостью, но и с каким-то даже немного завистливым любопытством. Того прежнего священника больше нет. Из леса вышел другой человек, умудренный тайным знанием, недоступным прежнему простаку-священнику. Размышления его были прерваны стуком в дверь, и священник сказал: «Войдите». Он подозревал, что его не слишком удивило бы даже появление на пороге злого духа. Так и оказалось. В кабинет вошел Роджер Чиллингворт. Священник стоял бледный, безмолвный, положив руку на древнееврейское священное писание, другой рукой держась за сердце. «Добро пожаловать домой, сэр», — молвил доктор. «В каком состоянии нашли вы благочестивого проповедника Элиота? Но вы так бледны, дорогой сэр, должно быть, прогулка по дикому лесу оказалась вам не по силам. Не нуждаетесь ли вы в моей помощи, чтобы к вам вернули силы и бодрость, необходимые для произнесения проповеди ко дню выборов?» «Нет, не думаю, что мне это требуется», — отвечал преподобный мистер Димсдейл. «И прогулка моя, и общение со святым пастором, и свежий воздух, который я, наконец, вдохнул после столь длительного сидения в духоте кабинета, пошли мне только на пользу. Кажется, отныне я больше не нуждаюсь в ваших снадобьях, добрый мой доктор, хотя они, несомненно, хороши, и подает мне их рука друга». Все это время Роджер Чиллингворт глядел на священника серьезно и внимательно, как обычно смотрит врач на пациента. Но, несмотря на отсутствие какого бы то ни было внешнего выражения, пациент был почти убежден в том, что старик знает или, по меньшей мере, подозревает его в том, что он встречался и говорил с Эстер Прин. Доктор знал, что в глазах священника он теперь вовсе не его друг, а злейший враг. Раз оба они это знали, стало быть, часть этого знания непременно должна была проявиться. Но поистине удивительно, сколько времени порою требуется для того, чтобы очевидная мысль облеклась в слова, и как долго можно избегать щекотливой темы, если собеседники решили это сделать, без опаски балансируя на самой грани, а потом все же отступить, так и не коснувшись темы. Потому священник и не опасался, что Роджер Чиллингворт заговорит без обиняков об истинном их отношении друг к другу. Но доктор исподволь подобрался слишком близко к их тайне, и это пугало. «Все же не лучше ли будет вам, сэр, сегодня вечером воспользоваться моим искусством?» — спросил доктор. «Ведь надо особо постараться, чтобы завтра на церемонии вы были бодры и в добром здравии. Народ ждет от вас великих деяний, страшась мысли, что в следующем году их пастор может их покинуть». «Да, перейдя в иной мир», — смиренно, как и подобает человеку набожному, отвечал священник. «Надо надеяться, что тот мир окажется лучше, в чем порукой нам небеса. Положа руку на сердце, не думаю я, что пробуду с моей паствой еще год. Что же до ваших лекарств, добрый сэр, то в теперешнем моем состоянии надобности в них нет». «Рад слышать», — отозвался доктор. «Все средства, которые я применял, казалось бы, впустую, наконец начали действовать. Я был бы счастливейшим из людей, достойным благодарности всей Новой Англии, если б смог вас вылечить». «Благодарю вас от всего сердца, мой бдительный друг», — с важностью проговорил преподобный Димсдейл и улыбнулся. «Благодарю, но за все благодеяния ваши я могу воздать лишь молитвами». «Молитвы достойного добродетельного человека дороже золота», заметил Роджер Чиллингворт уже в дверях. «Они и есть золото. Это золотые монеты, что в ходу в Граде Небесном, Новом Иерусалиме, и чеканит эти монеты сам Господь». Оставшись один, священник позвал служанку и попросил подать ужин, а когда еда была принесена, Он съел ее с огромным аппетитом. Поужинав, он бросил в огонь написанные страницы проповеди ко дню выборов и начал работу заново, причем делал это удивительно легко. Мысли, теснясь, свободно находили выражения, слова лились потоком и ложились на страницу, охваченные таким искренним чувством, что он заподозрил источником своего вдохновения помощь небес и лишь удивлялся тому, что для передачи божественной гармонии своих великих откровений небеса выбрали столь слабый и недостойный инструмент. Но не пытаясь разгадать загадку, так и оставшуюся неразгаданной, он продолжал работать усердно и вдохновенно, торопя часы. Ночь летела, как крылатый конь, а он скакал на этом коне. Потом конь умчался, наступило утро, сквозь шторы на окнах просочился розовый свет. Наконец взошло солнце, и золотой солнечный луч, скользнув в кабинет, прыснул светом прямо в утомленные глаза священника. Он все еще сидел за столом, зажав в руке перо среди груды исписанных листов.